Великое посольство. Одним из последних хитроумных маневров Жалкевского перед отъездом было снаряжение Великого посольства русской знати в ставку короля под Смоленск. Предполагалось, что лучшие люди страны должны торжественно попросить Сигизмунда, чтобы тот отпустил сына на царство. На самом же деле гетман нанес еще один удар по обломкам московского государства. Одним из непременных условий успешной оккупации является устранение прежней элиты, обезглавливание нации. Если бы подобная операция была осуществлена насильственным образом, это вызвало бы возмущение и даже восстание населения, а так все получилось благопристойно и не менее действенно. В состав делегации вошли неудобные для поляков бояре, включая недавнего претендента на престол князя Василия Голицына и самого деятельного церковного иерарха Филарета Романова, а также почти все видные представители столичного и провинциального дворянства. Послов набралось около 50, а вместе с сопровождающими, тоже не последними людьми, из Москвы выехало больше 1200 человек. Остались те бояре, кого поляки не опасались, во главе с тихим и послушным Федором Мстиславским. Как уже было сказано, Жалкевский вывез с собой и братьев Шуйских, чтобы ни у кого не возникло соблазна вызволить свергнутого царя из заточения. Сигизмунд имел на это посольство свои виды. Он рассчитывал, что московские вельможи, во-первых, уговорят тогда еще державшийся Смоленск сдаться, а во-вторых, позовут на царство вместо королевича самого короля. Но по обоим пунктам коса нашла на камень. Послы твердили, что теперь, когда война окончена, король должен снять осаду и оставить Смоленск в покое, поскольку город принадлежит русскому царству. Сигизмунд же заявлял, что Смоленщина в свое время была незаконно захвачена у Речи Посполитой и должна быть ей возвращена. Из Москвы покорная полякам дума слала осажденным приказы сдаться, но патриарх Гермоген и Великое посольство к этим требованиям не присоединились. Поэтому воевода Шейн со смоленским архиепископом Сергием капитулировать отказывались. Еще тверже стоял Филарет, фактически глава посольства против воцарения Сигизмунда. Русских не особенно пугал приезд в Москву королевича. Они надеялись, что 15-летний подросток в новом окружении постепенно обрусеет и со временем станет настоящим русским царем, да, может быть, еще и поймет, что в православной стране государь должен быть православным. Иное дело властный Сигизмунд, известный фанатичной приверженностью католицизму. История Великого посольства чрезвычайно интересна с психологической точки зрения. Возглавляли его люди вроде бы ничуть не принципиальные и своекорыстные, вполне гибкие, прежде твердости не проявлявшие. Мы помним, как тот же Филарет неоднократно перебегал из одного политического лагеря в другой, склонялся перед сильными, как он опозорился, сделавшись тушинским патриархом, еще хуже была репутация у Василия Голицына. В мирные времена он прославился только местническими склоками с другими вельможами. В 1603 году изменил царю Борису под Кромами и, напомню, вел себя при этом трусливо. Потом, выслуживаясь перед самозванцем, руководил убийством юного царя Федора и его матери. На поле брани Голицын тоже не блистал, и в 1608 году, разбитый воровским гетманом Ружинским, постыдно бежал с поля боя. И вот эти, прямо скажем, негероические люди, оказавшись в ситуации, когда только от них зависела судьба России, словно преобразились. Их непреклонность под все усиливающимся давлением вызывает восхищение. В патриотическом памфлете 1611 года митрополита называют твердым адамантом, который ныне един, уединен, стоит и всех держит. В истории часто бывает, что одни и те же деятели из героев превращаются в ничтожество и наоборот. Потомкам с далекого временного расстояния бывает трудно понять мотивы этих метаморфоз. А дело в том, что у людей иной эпохи были другие представления об этике, патриотизме, верности. Филарет с Голицыным легко изменяли монарху или политической власти, но, боясь Бога, не могли изменить вере. А она в эту безотрадную эпоху стала идентична понятию Отечества. По приказу Гонсевского послам написали оставшиеся в Москве бояре, что перед королем нужно склониться. Филарет и Голицын отказались. Столкнувшись со столь неожиданным упрямством главных послов, король стал переманивать на свою сторону второстепенных, и некоторые поддались, но их голоса для решения таких важных вопросов было недостаточно. Русских посланников начали подвергать притеснениям, унижениям, прямому грабежу, но они не уступали. В конце концов, потеряв терпение, через несколько месяцев, в апреле 1611 года, Сигизмунд велел арестовать строптивцев и отправить в польскую тюрьму. Жалкевский пытался урезонить своего государя. В своих записках он говорит: «Я советовал действовать сообразно со склонностью этого народа и положить конец войне, поскольку из условий заключенных теперь под Москвой могут проистечь великие выгоды для Речи Посполитой. Если же король не захочет этим довольствоваться, тогда, кроме других неудобств, необходимо завяжется продолжительная война, которой неизвестно когда и как будет конец». Когда же Сигизмунд поступил по-своему, старый гетман умыл руки и, сославшись на здоровье, уехал в Польшу. Теперь жесткий курс по отношению к оккупированной стране окончательно возобладал. Москвой управлял военный диктатор, непокорная верхушка русского общества была насильственно изолирована, воле короля никто больше не перечил. Последним оплотом сопротивления оставался Смоленск, но и его дни были сочтены. Крепость держалась, кажется, на одном упрямстве.